Мы можем развернуть наши телескопы. Конечно. А зачем? Чтобы следить за остальными кораблями. Они все еще впереди нас, а мы сейчас двигаемся задом наперед. Мы их сейчас все равно не увидим из-за свечения наших дюз. Но через 6 часов мы обгоним их, и тогда сможем следить. «Нам не удастся их перехватить», — сказал человек в головном корабле. Это был рослый, стройный негр с преждевременно поседевшими волосами и бесстрастным лицом. «Они все время будут на 3 дня впереди нас, браконьеры». Кто-то, судя по акценту, курильщик, ответил: «Были бы на все 4, если бы мы стартовали не с Ахиллеса». «Вижу что-то в телескопе», — передал один из кораблей. Все 5 кораблей были наспех переделаны для военных целей. Раньше их использовали при добыче свинца на троянских астероидах Юпитера. «Что там?» «Искры водородного света. Они двигаются почти так же быстро, как и военный корабль, но далеко впереди него». «С Церерой еще есть связь?» «Напрямую нет. Церера некоторое время будет закрыта троянскими астероидами». «Тартов, свяжись с Фебом и скажи, что за Ураном сейчас летят 3 корабля, все на пути к Нептуну. Они движутся приблизительно с одной скоростью. Мне нужно расчетное время прибытия каждого из них». «Понял тебя, Лью». Флотилия из 5 кораблей кольца была похожа на небольшой рой светлячков. Они находились на расстоянии каких-нибудь 1000 миль друг от друга. Корабли держались так близко, чтобы избежать задержки сообщений, что всегда раздражало. Но это расстояние все же защищало их друг от друга на случай использования химических или ионных реактивных двигателей. Жгучий свет двигателей был намного ярче, чем свет любой из окружавших их звезд. «Лью?» «Здесь». «Я уверен, что один из них специальный для свадебных путешествий. В его спектре сильная полоса кислорода». «Да». «Военные безупречны. Тебе придется доверять им», — Тартов добавил. «Должно быть, они на пути к чему-то важному, к чему-то потрясающему». Никто не ответил. Возможно, они приберегали свои мнения. Позади роя светящихся кораблей, все больше и больше отставая от него, но стараясь изо всех сил, мчался одинокий светлячок. «Что-то, подобно падающей комете, пронеслось мимо. Это Гринберг», — сказал Андерсон, ухмыляясь. Бело-голубой огонек медленно растаял на фоне звезд. «Через несколько минут мы обгоним Золотое кольцо», — добавил он. «Корабль Гринберга летит не намного быстрее». Гарнер не ответил. Андерсон повернулся, чтобы посмотреть на него. «Вас что-то беспокоит?» — спросил он доброжелательно. «Я думаю об этом уже несколько дней и только сейчас понял, что правильного решения просто нет. Это все равно, что пытаться держать телепортанта в тюрьме». «Вы о чем?» «Бессмысленно пытаться помешать любой из этих птиц взять усилитель». Гарнер рассеянно пошарил по ручке кресла в поисках кнопки для сигарет. Поймал себя на этом и нахмурился. «Вот смотри. Мы не сможем добраться до усилителя первыми. Мы не знаем, как они сами планируют его найти. Возможно, они просто помнят, где его оставили. А мы даже не знаем, каких он размеров. Мы не можем арестовать их, по крайней мере, пришельца, потому что он просто превратит нас в никчемных лакеев. С Гринбергом у нас тоже будут проблемы, потому что он на вооруженном корабле, а Масный умеет пользоваться оружием. И у него это может получиться лучше, чем у тебя, сынок». Лицо Гарнера было ужасно похоже на греческую трагедийную маску. Голос его звучал очень обеспокоенно. Мне сдается, единственное, что мы можем, это стрелять без предупреждения. «Вы этого не сделаете», — запротестовал Андерсон. «Вы же убьете Гринберга и Маснея». «Я не хочу никого убивать. Предложи что-нибудь другое». «Хорошо, дайте мне шанс. Я даже еще не думал об этом». Андерсон сморщил свое молодое лицо в некое подобие лица Гарнера. «Хен!» — внезапно воскликнул он. «Отлично! Я кое-что придумал. Вам не нужно стрелять без предупреждения. Вы можете подождать, чтобы узнать, действительно ли то, что они ищут, находится на Нептуне». «Какая от этого польза? Они могли оставить это на одном из спутников или на какой-нибудь орбите, но если это на Нептуне, им его не получить. Ни один из их кораблей не развивает больше одной гравитации, притяжение Нептуна выше. Они просто не смогут приземлиться». «Ну и что?» «Корабль инопланетянина снабжен крыльями». «Но в любом случае, это неплохая мысль». «Еще бы!» — зло сказал Андерсон. «А как, черт побери, он потом взлетит?» Люк Гарнер переменился в лице. Казалось, его осенило. Спустя мгновение он спросил: «Парень, ты никогда не думал о том, чтобы стать военным?» «Ну, — начал Андерсон скромно. «Кто вы?» Двое уставились друг на друга. «Кто вы?» «Лукас Ланселот Гарнер, военный». «Лерой, сын Джорджа Андерсона, астронавт». «Я не хочу, чтобы вы преследовали меня». Телепатический удар был подобен взрыву. Даже когда этот разум просто думал вслух, это делало Гарнера и Андерсона физически и умственно парализованными. Потом разум принял решение. Андерсон протянул руку к панели управления. Его ногти застучали по пластику. Он стал нащупывать запирающее устройство на предохранительной панели. Гарнер одной рукой оттолкнул Андерсона. И тут же пришелец нанес удар. Гарнер почувствовал, как его сердце остановилось, и он задохнулся. «Уже», — подумал он, — в его глазах все стало красным, потом померкло. Когда Гарнер очнулся, в голове у него шумело. Андерсон выглядел страшно измученным. В руках он держал шприц. «Слава Богу», — выговорил он, — «я уже решил, что вы умерли». «Сердце остановилось», — прохрипел Гарнер. «Со мной это впервые». «Что ты ввел?» «Адреналин. Как вы себя чувствуете?» «Относительно». Молодой пилот был все еще бледен. «Вы знаете, что он приказал мне сделать? Я собирался отключить экран реактора». «Взрыв был бы виден с самой земли», — он вздрогнул. «При дневном свете было бы видно». «Какое счастье, что вы оттолкнули меня». «Но как вы догадались?» «Я понял, чего он может хотеть. Ладно. Как ты узнал, что это сердце?» «Я почувствовал, как он это сделал. Но пока мы не попадем на Нептун, нам нечего о нем беспокоиться. Он вышел за пределы досягаемости, как только остановил ваше сердце». «В эту птичку нам придется стрелять первыми». «С удовольствием», — злобно сказал Андерсон. Кзанол напрягся, пытаясь вцепиться во вражеские умы, но напрасно. Не только расстояние было против него, разница в скоростях была еще большей помехой. Небольшая разница в относительном коэффициенте времени делала общение невозможным, даже между двумя тринтами. Зенол снова занялся картами. Пилот, который был англичанином, называл эту игру «пасьянс» — «терпение». Подходящее название. Зенол учился терпению с большим трудом. Пол комнаты отдыха был усеян клочками изорванного пластика. Но одна колода уже пережила 10 проигранных партий.